Роберт Шекли. Справочник настоящего бизнесмена. Часть 7. Рейс молочного фургона. «Такой случай больше не представится», — сказал Арнольд. «Миллионные прибыли, небольшие начальные вложения, быстрая окупаемость. Ты вообще меня слушаешь?» Ричард Грегор устало кивнул. В конторе компании ААА «Попс» медленно и томительно тянулся день, неотличимый от вереницы остальных дней. Грегор раскладывал пасьянс. Его компаньон Арнольд сидел за письменным столом, закинув ноги на пачку неоплаченных счетов. За стеклянными дверями скользили тени. Это шли мимо люди, направляясь в Марс-Сталь, неоримские новшества, Альфа-Дьюара Продакшн и другие конторы, расположенные на том же этаже. А в пыльном помещении компании ААА «Попс» по-прежнему царили тишина и запустение. «Так чего мы ждем?» — громко спросил Арнольд. «Беремся мы за это дело или нет?» «Вообще-то это не по нашей части», — ответил Грегор. «Ведь мы специалисты по очистке планет, ты что, забыл?» «Да кому она нужна, эта очистка?» – парировал Арнольд. К несчастью, он говорил правду. После успешного очищения «Призрака-5» от воображаемых чудовищ, компания ААА «Попс» пережила период кратковременного подъема. Однако вскоре космическая экспансия приостановилась. Люди занялись увеличением прибылей, возведением городов, распахиванием полей и прокладкой дорог. Конечно, когда-нибудь движение возобновится, пока есть что осваивать, человечество будет осваивать новые миры. Но сейчас дела шли из рук вон плохо. «Надо учитывать перспективы», — сказал Арнольд. «Живут все эти люди на светлых, солнечных, новых планетах. Им нужны домашние животные, которых привезем им с родины...» Он выдержал драматическую паузу. «Мы с тобой!» «У нас нет оборудования для перевозки скота», — возразил Грегор. «У нас есть звездолет, что тебе еще надо?» «Все. Главным образом знания и опыт. Перевозка живых тварей в космосе – работа в высшей степени деликатная. Это работа для специалистов. Ну вот что ты, к примеру, сделаешь, если между Землей и Омегой-4 у тебя корова свалится от ящера?» Арнольд авторитетно заявил. «Мы будем перевозить лишь выносливые и устойчивые породы. Проведем медицинский осмотр, и прежде чем животные взойдут на борт, я собственноручно продезинфицирую корабль». «Ну вот что, мечтатель», – озлился Грегор. «Приготовься к удару. В нашем секторе космоса всеми перевозками животных ведает концерн «Тригейл». Конкурентов он не терпит, и потому конкурентов у него попросту нету. Как ты собираешься его обойти?» «Ну, мы будем брать подешевле». «И сдохнем с голоду». «Вообще-то мы и так подыхаем с голоду». «Лучше голодать, чем случайно на месте назначения получить пробоину от одного из буксиров «Тригейла». Или обнаружить в пути, что кто-то заполнил водяные баки керосином и вовсе не заполнил кислородных баллонов». «Ну и воображение же у тебя», — нервно проговорил Арнольд. «То, что ты считаешь плодом моего воображения, уже не раз случалось в действительности. В этой сфере Тригейл хочет быть единственным, и он им, как видишь, остается. И по несчастной случайности, если хочешь, зловещий каламбур». В этот момент отворилась дверь, Арнольд одним махом убрал со стола ноги, а Грегор сбросил карты в ящик стола. Посетитель, судя по коренастой фигуре, непропорционально маленькой голове и бледно-зеленой коже, не был жителем Земли. Он уверенно подошел прямо к Арнольду. «Прибудут в центральный пакгаус Тригейл через 3 дня», — сказал посетитель. «Так быстро, мистер Вене?» — отозвался Арнольд. «Да. Смагов надо транспортировать с особой осторожностью, а квилов я доставил еще несколько дней назад». «Отлично, это мой компаньон», — сказал Арнольд, оборачиваясь к Грегору, который хлопал глазами от изумления. «Счастлив познакомиться». Вене крепко стиснул руку Грегора. «Восхищаюсь вами, ребята. Свободная инициатива, конкуренция, я в это верю. Вам известен маршрут?» «Все записано», — ответил Арнольд. «Мой компаньон готов стартовать в любую минуту». «Я сразу же отправляюсь на Вермойн-2 и буду вас там ожидать. Всего хорошего!» Он повернулся и вышел. Грегор медленно спросил. «Арнольд, ты чего опять натворил?» «Наживаю состояние нам обоим, вот что я натворил!» Ядовито ответил Арнольд. «Перевозкой скота?» «Да». «На территории Тригейла?» «Да». «Так, а ну-ка покажи контракт». Арнольд извлек документы. Там значилось, что Астронавтическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды ААА ПОПС обязуется доставить 5 смагов, 5 фиргелей и 10 квилов в систему звезды Вермойн. Товар надлежит погрузить в центральном пакгаузе Тригейла и сдать в главном пакгаузе Вермойна-2. Компании ААА ПОПС представляется также право по своему усмотрению соорудить собственный пакгауз. Вышеуказанных животных следует доставить живыми, невредимыми, здоровыми, бодрыми, способными к размножению и так далее. Были пункты, предусматривающие огромные неустойки в случае утери животных, доставки их неживыми, нездоровыми, неспособными к размножению и так далее. Документ звучал как соглашение о временном перемирии между двумя давно враждующими державами. «Ты что, и вправду подписал этот смертный приговор?» — недоверчиво спросил Грегор. «Ясное дело! Тебе всего и работы-то погрузить этих тварей, забросить на Вермойн и там скинуть!» «Мне? А что же будешь делать ты?» «Ну, я останусь здесь и обеспечу тебе поддержку», — ответил Арнольд. «Поддерживай-ка меня лучше на борту корабля!» «Не-не-не, это совершенно невозможно! Дело в том, что при виде квилла меня выворачивает наизнанку!» «Точно такое же ощущение вызывает у меня вид этого договора. Так, давай-ка для разнообразия поручим это дело тебе». «Но ведь я веду научно-исследовательскую работу», — возразил Арнольд, с лица которого градом катился пот. «Мы с тобой так условились, разве ты забыл?» Грегор не забыл. Он вздохнул и беспомощно пожал плечами. Компаньоны принялись немедля приводить в порядок корабль. Трюм состоял из 3 отсеков по количеству пород. Все животные дышали кислородом и были жизнеспособны при 70 градусах по Фаренгейту. Так что здесь никаких проблем не возникало. На корабль погрузили нужные корма. Через 3 дня, когда все как будто было готово, Арнольд решил проводить Грегора до центрального пакгауза фирмы «Тригейл». На пути до Тригейла ничего не произошло, но Грегор не без трепета приземлился на посадочной платформе. Слишком много рассказов ходило про этот концерн, чтобы можно было чувствовать себя в его цитадели как дома. Грегор принял всяческие меры предосторожности, топливом и всеми необходимыми припасами он обзавелся на лунастанции и не собирался впускать служащих Тригейла на борт корабля. Однако, если сотрудников станции тревожил вид старого потрепанного звездолета, они это весьма удачно скрывали. 2 трактора втащили корабль на погрузочную платформу и втиснули его между 2 лощеными тригейловскими экспресс-фрахтовиками. Оставив Арнольда следить за погрузкой, Грегор ушел подписывать декларации. Вкрадчивый чиновник Тригейла подал ему документы и с интересом смотрел на Грегора, пока тот их изучал. «Смагов грузите, да?» — вежливо спросил чиновник. «В общем, да», — ответил Грегор, ломая голову, «как же выглядят эти чертовы смаги». «И квилов, и фиргелей в придачу», — задумчиво продолжал чиновник. «Всех вместе. Ха, вы очень храбрый человек, мистер Грегор». «Кто? Я? Почему?» «Знаете старую поговорку? Если едешь со смагами, не забудь прихватить увеличительное стекло». «Нет, не знаю я такой поговорки». Чиновник дружелюбно усмехнулся и пожал руку Грегору. «После такого рейса вы сами будете складывать пословицы. Желаю большой удачи, мистер Грегор. Разумеется, неофициально». Грегор слабо улыбнулся в ответ. Он вернулся на погрузочную платформу. Смаги, фиргели и квили были на борту, размещенные по своим отсекам. Арнольд включил подачу воздуха, проверил температуру и задал всем суточный рацион. «Ну, дружище, тебе пора!» — весело сказал Арнольд. «Да, действительно пора», — согласился Грегор без особого энтузиазма. Он вскарабкался на борт, не обращая внимания на толпу хихикающих зевак. Корабль отбуксировали на взлетную полосу, вскоре Грегор был уже в космосе и держал курс на пакгаус, обращающийся на орбите вокруг Вермойна-2. Первый день космического рейса работы всегда хватает. Грегор проверил приборы, потом осмотрел баки, резервуары, трубопровод и электропроводку. Он хотел убедиться, что старт не вызвал никаких повреждений. Затем он решил взглянуть на груз. Пора было наконец выяснить, на что похожи эти звери. правом переднем отсеке находились квиллы. Они напоминали гигантские снежные шары. Грегор знал, что квиллы дают драгоценную шерсть, за которую повсюду платят бешеные деньги. Животные, очевидно, не привыкли к невесомости, потому что их пища осталась нетронутой. Они неуклюже плавали вдоль стены потолка и жалобно блеяли, а также просились на твердую почву. С фергелями все обстояло благополучнее. То были большие гладкокожие ящерицы, назначение которых в сельском хозяйстве Грегор себе даже представить не мог. Они пребывали в спячке и должны были спать до конца рейса. Пять смагов радостно залаяли при его появлении. Эти ласковые травоядные млекопитающие явно наслаждались состоянием невесомости. Удовлетворенный Грегор вернулся в кабину управления. Рейс начинался хорошо, Тригейл к нему не придрался, а животные в пути чувствовали себя превосходно. В конце концов, может быть, это занятие и впрямь не более опасно, чем рейс молочного фургона, подумал Грегор. Проверив работу рации и переключателей управления, он завел будильник и улегся спать. 8 часов спустя он проснулся. Сон не освежил его. Голова раскалывалась от боли. У кожи был отвратительный привкус слизи. Грегор с трудом сосредоточил внимание на пульте с приборами. «Эффект консервированного воздуха», — решил он и радировал Арнольду, что все в порядке. Однако посреди разговора оказалось, что он с трудом поднимает веки. «Ну все, я заканчиваю», — сказал он, сладко зевнув. «Душно тут, пойду еще покемарю». «Душно?» — переспросил Арнольд. По радио его голос казался далеким-далеким. «Да не должно быть душно! Циркуляторы воздуха!» Грегор обнаружил, что приборы пьяно покачиваются перед ним и расплываются, теряя очертания. Он облокотился на пульт и закрыл глаза. «Грегор?» «Грегор, проверь содержание кислорода!» Грегор пальцем приоткрыл один глаз ровно на столько времени, чтобы бросить взгляд на шкалу. Он несказанно развеселился, увидев, что концентрация углекислого газа достигла небывалого уровня. «Кислорода нет!» — сообщил он Арнольду. «Вот проснусь и сразу все улажу». «Это саботаж!» — взревел Арнольд. «Проснись, Грегор!» Неимоверным усилием Грегор подался вперед и открыл аварийный кран воздухоснабжения. Поток чистого кислорода его немного отрезвил. Он встал, неуверенно покачиваясь, и плеснул водой себе в лицо. «Животные! Животные!» – вопил Арнольд. «Посмотри, как там животные!» Грегор включил вспомогательную систему проветривания во всех трех отсеках и помчался по коридору. Фергели были живы и не вышли из спячки. Смаги, очевидно, вообще не заметили никакой разницы в составе атмосферы. А вот два квилла потеряли было сознание, но теперь быстро приходили в себя. В отсеке квиллов Грегор понял, наконец, что же произошло. Никакого вредительства и саботажа не было. В стенах и на потолке вентиляторы, по которым циркулировал воздух на корабле, оказались забитыми квильей шерстью. Клочья шерсти реяли в неподвижном воздухе, напоминая снегопад при замедленной съемке. «Конечно, конечно!» — сказал Арнольд, когда Грегор сообщил о случившемся. «Разве я не предупреждал тебя, что квиллов необходимо стричь как минимум дважды в неделю? Ты, наверное, забыл. Так, вот что сказано в книге «Квиллы». Ага, «Квиллис тропикалис». Мелкие тонкорунные млекопитающие находятся в отдаленном родстве с овцами Земли. Родина квиллов Тенсис-5, однако их успешно разводят и на других планетах с высоким тяготением. Одежда, сотканная из шерсти квиллов, огнеупорна, непроницаема для укуса насекомых, не поддается гниению и практически вечна благодаря значительному содержанию металла в их шерсти. Квиллов необходимо стричь дважды в неделю, размножаются фемишем». «Значит, никакого саботажа», — прокомментировал Грегор. «Да вообще никакого, но тебе бы лучше постричь квиллов», — ответил Арнольд. Грегор дал отбой, нашел в сумке с инструментами ножницы для жести и пошел обрабатывать квиллов. Однако режущие кромки тотчас же притупились от металлической шерсти. Квиллов, скорее всего, надо было стричь специальными ножницами из какого-нибудь твердого сплава. Он кое-как собрал летающую шерсть и снова прочистил вентиляторы. Осмотрев все в последний раз, он пошел ужинать. В рагу плавала маслянистая металлическая шерсть квиллов. Он лег спать с чувством отвращения. Проснувшись, удостоверился, что старый кряхтящий корабль все еще держит правильный курс. Главный привод работал хорошо, и будущее представлялось Грегору в розовом свете, особенно после того, как оказалось, что фиргели все еще спят, а смаги ведут себя вполне прилично. Однако, осматривая квилов, Грегор увидел, что с момента погрузки они не съели ни крошки. Дело становилось серьезным. Он связался с Арнольдом, чтобы посоветоваться. «Очень просто», — сказал Арнольд, перелистав несколько справочников. «У квилов отсутствуют горловые мускулы. Чтобы пища проходила вниз по пищеводу, им необходима сила тяготения. Но при невесомости нет и тяготения, так что пища просто-напросто не поступает в их желудок». «Действительно просто. Одна из тех мелочей, что на Земле не предусмотришь. В космосе же при искусственных условиях даже самый простой вопрос превращается в сложнейшую проблему». «Так, тебе придется придать кораблю вращение, чтобы создать для них хоть какую-то силу тяжести», — сказал Арнольд. Грегор быстро произвел в уме некоторые вычисления. «Так, ну на это же уйдет уйма энергии». «Ну, тогда, как сказано в книге, ты можешь заталкивать в них пищу рукой. Скатываешь пищу во влажный комок, погружаешь руку по локоть и...» Грегор прервал связь и включил боковые сопла. Он широко расставил ноги и с тревогой стал ждать, что же будет. Квилы накинулись на корм с непринужденностью, которая привела бы в восторг любого квиловода. Придется теперь заправиться горючим в космическом пакгаузе у Вермойна-2. Издержки сильно взлетят, потому что во вновь освоенных планетных системах горючее очень дорого, но все же прибыль будет достаточно велика. Он вернулся к своим обязанностям по кораблю. Звездолет медленно преодолевал несоизмеримое пространство. Снова наступило время кормежки. Грегор задал корм квилам и перешел к отсеку смагов. Он открыл дверь и позвал: «Ну, ребята, подходите!» Никто не подошел. Отсек был пуст. Грегор почувствовал какое-то странное ощущение под ложечкой. Но это невозможно, смагам же уйти некуда. Они решили подшутить над ним и где-нибудь спрятались. Но в отсеке негде было спрятаться 5 здоровенным смагам. Ощущение дрожи перешло в форменную тряску. Грегор вспомнил о неустойке в случае утери, повреждения и так далее и тому подобное. «Эй, смаги! Выходите, смаги!» — прокричал он. Ответа не было. Он внимательно осмотрел стены, потолок, дверь и вентиляторы. Быть может, смаги ухитрились пролезть сквозь них. Но смаги бесследно исчезли. Вдруг он услышал какой-то шорох у себя под ногами. Посмотрев вниз, он заметил, как что-то малюсенькое прошмыгнуло мимо. Это был один из смагов, который съежился до 5 сантиметров в длину. Грегор нашел и остальных. Они сбились в угол, все такие же крохотные. «Так, что там говорил чиновник Тригейла? Если едешь со смагами, не забудь увеличительное стекло». У Грегора не было времени для того, чтобы впасть в полноценное добротное шоковое состояние. Он тщательно закрыл за собой дверь и метнулся к рации. «Хм, очень странно», — сказал Арнольд, когда связь была установлена. «Съежились, говоришь? Ну, я сейчас посмотрю. Ага. Слушай, а ты не создавал искусственного тяготения, а?» «Так, конечно, создавал, чтобы накормить квилов». «Хм, вот и напрасно», — упрекнул Арнольд. «Смаги привыкли к слабой гравитации». «И откуда мне это было знать?» «Ну, испытывая необычное для них тяготение, они ссыхаются до микроскопических размеров, потом теряют сознание и, к сожалению, гибнут». «Но ты же сам мне велел создать искусственное тяготение». «Да нет же, я лишь мельком упомянул, что, ну, есть такой метод кормления квилов, а тебе я советовал кормить их с рук». Грегор поборол почти непреодолимое желание сорвать рацию со стены. Он сказал: «Арнольд, смаги привыкли к слабому тяготению, так?» «Так». «А квилы к сильному. Ты знал это, когда подписывал контракт?» Арнольд судорожно глотнул, затем откашлялся. «Видишь ли, мне действительно казалось, что это, ну, несколько затруднит дело, но это же великолепно окупится». «Конечно, окупится, если только сойдет с рук. И что ты мне теперь прикажешь делать?» «Снижай температуру», — самоуверенно ответил Арнольд. «Смаги стабилизируются при 0 градусов». «А люди при 0 градусов, между прочим, замерзают», — заметил Грегор. «Ну, ладно, передача окончена». Грегор натянул на себя всю одежду, какую нашел, и включил систему охлаждения. Через час смаги вновь выросли до нормальных размеров. Пока все шло неплохо. Он заглянул к виллам. Холод, казалось, их только подбодрил. Они были живее, чем когда-либо, и блеяли, выпрашивая еду. Он скормил им очередной рацион. Съев сэндвич с ветчиной и шерстью, Грегор улегся спать. На другой день оказалось, что на корабле стало 15 квиллов. 10 взрослых народили 5 детенышей. Все 15 были очень голодны. Грегор накормил их. Он решил, что происшествие естественно, поскольку в одном помещении транспортируются и самцы, и самки. Это следовало предвидеть, и надо было разделить животных не только по видам, но и по признакам пола. Когда же он вновь заглянул к квиллам, их число увеличилось до 38. «Да, кстати, и не похоже, чтобы они собирались останавливаться». «Ну, этого следовало ожидать». «Так, почему?» – озадаченно спросил Грегор. «Ну, я же тебе, кажется, говорил, квиллы размножаются фемишем». «Мне так и послышалось. А что это такое?» «То, что ты и слышишь», – раздраженно ответил Арнольд. «И как тебе только удалось окончить школу? Это портогенез при температуре замерзания воды». «Так оно и есть», – мрачно произнес Грегор. «Так, я поворачиваю корабль». «Нет, нельзя, мы разоримся!» «При нынешних темпах размножения квиллов мне скоро не останется места на корабле. Его придется вести к виллу». «Грегор, не поддавайся панике. Есть идеально простой выход». «Я весь внимание». «Увеличь давление и влажность воздуха, тогда они остановятся». «Угу, может быть. А ты уверен, что при этом смаги не превратятся в бабочек?» «Побочных явлений не будет». Как бы то ни было, возвращаться на Землю не стоило. Корабль прошел уже половину пути. С таким же успехом можно избавиться от мерзких тварей в пункте назначения. Разве только спустить их всех за борт. Идея хоть и невыполнимая, но весьма соблазнительная. Грегор увеличил давление и влажность воздуха, и квиллы действительно перестали размножаться. Теперь их насчитывалось 47, и большую часть времени Грегор тратил на то, чтобы очищать вентиляторы от шерсти. Замедленная сюрреалистическая метель бушевала в коридоре, в машинном зале, в баках с водой и, что самое неприятное, у Грегора под рубашкой. Он ел безвкусные продукты с шерстью, а на десерт – неизменный пирог с шерстью. Ему мерещилось, будто он сам уже превращается в квилла. Но вот на горизонте появилось яркое пятнышко. На переднем экране засияла звезда Вермоин. Через день он прибудет на место, сдаст груз и тогда вернется в запыленную контору к неоплаченным счетам и любимому пасьянсу. В тот вечер он откупорил бутылку вина, чтобы отпраздновать конец рейса. Вино смыло вкус шерсти во рту, и он улегся в постель с чувством легкого приятного опьянения. Однако заснуть он так и не мог. Температура неуклонно падала, капли воды на стенах застывали в льдинке. Придется включить отопление. «Так, теперь давай подумаем. Если включить отопление, смаги съежатся. Разве только устранить тяготение? Ага, тогда 47 квиллов объявят голодовку». «Ах, к черту квиллов! В таком холоде невозможно управлять звездолетом!» Он вывел корабль из вращения и включил обогреватели. Целый час он ожидал, дрожа и постукивая ногами. Обогреватели бойко тянули энергию от двигателей, но тепла почему-то не давали. Это было уже смехотворно. Он перевел их на предельную мощность. Через час температура упала ниже нуля. Хотя Вермоин был виден, Грегор сомневался, доведется ли ему посадить корабль. Не успел он развести на полу кабины костер, взяв для растопки самые легко воспламеняющиеся предметы на корабле, как вдруг ожила рация. «Я вот что думаю», — сказал Арнольд. «Надеюсь, ты не слишком резко менял тяготение и давление». «А какая разница?» — рассеянно спросил Грегор. — «Понимаешь, это может дестабилизировать фиргелей. Резкие перепады температуры и давления выводят их из спячки. Ты бы лучше сходил, посмотрел?» Грегор засуетился. Он открыл дверь, ведущую в отсек фиргелей, заглянул внутрь и содрогнулся. Фиргели, разумеется, бодрствовали. Они каркали. Огромные ящерицы порхали по отсеку, покрытые изморозью. Из отсека вырвался поток ледяного воздуха. Грегор захлопнул дверь и поспешил к рации. «Ага, понятно, покрытые изморозью, говоришь?» «Фиргели едут на Вермоин-1. Жаркое местечко Вермоин-1, очень близко к солнцу. А знаешь что, фиргели, они же для чего нужны? Консервируют холод! Это самые лучшие во Вселенной портативные установки для кондиционирования воздуха!» «Так, а почему ты мне этого раньше не сказал?» — ехидно спросил Грегор. «Ну, тебя бы это расстроило». «А как насчет смагов?» На Вермойн-2 маленькая планета, тяготение невелико. А Аквилы? Ясное дело, на Вермойн-3. Идиот! Заорал Грегор. Ты поручаешь мне такой груз и ждешь, что я стану им жонглировать? Если бы в этот момент Арнольд находился на корабле, Грегор придушил бы его собственными руками. Арнольд, проговорил он очень медленно. Довольно идей и довольно планов. Ты обещаешь? Ну, ладно, ладно тебе, примирительным тоном сказал Арнольд. Не из-за чего так брюзжать. Грегор дал отбой и принялся за работу, пытаясь согреть корабль. Ему удалось поднять температуру до 27 градусов по Фаренгейту, а потом перегруженные обогреватели окончательно вышли из строя. К этому времени планета Вермойн-2 была совсем рядом. Грегор отшвырнул кусок дерева, который собирался сжечь, и взялся за пленку. Он перфорировал на пленке курс к главному пакгаузу, обращающемуся на орбите вокруг Вермойна-2, как вдруг услышал зловещий скрежет. В то же время стрелки десятка дисков и циферблатов остановились на нуле. Он устало поплыл в машинный зал. Главный привод не работал и не требовалось специального технического образования, чтобы понять почему. В застойном воздухе машинного зала парила квилья шерсть. Она набилась в подшипники, в систему смазки и заклинила охлаждающие вентиляторы. Для отполированных деталей двигателя металлическая шерсть оказалась сильно действующим и стирающим материалом. Удивительно, как еще привод продержался столько времени. Грегор вернулся в кабину управления. Невозможно посадить корабль без главного привода. Придется чинить его в космосе, проедать прибыли. Но, к счастью, звездолет приводится в движение соплами боковых реактивных двигателей. Ими еще можно маневрировать. Вероятность успеха один к одному, но еще не поздно установить контакт с искусственным спутником, который служит пакгаузом Вермойна. Говорит корабль компании ААА «Попс», объявил Грегор, выведя корабль на орбиту вокруг спутника. «Прошу разрешения на посадку». Послышался треск статического разряда. «Корабль направляется на Вермойн-2 с центрального пакгауза «Тригейл», — уточнил Грегор. «Бумаги в порядке». Он повторил традиционный формальный запрос о разрешении на посадку и откинулся на спинку кресла. Борьба была нелегкой, но все животные прибыли живыми, невредимыми, здоровыми, бодрыми и так далее и тому подобное. Агентство ААА «Попс» заработало кругленькую сумму, но сейчас Грегор мечтал лишь об одном – выбраться, наконец, из корабля и влезть в горячую ванну, и всю остальную жизнь держаться подальше от квилов, смагов и фиргелей, хоть вместе взятых, хоть по отдельности. Он хотел… «В разрешении на посадку отказано!» «Что?» «Очень жаль, но в настоящее время свободных мест нет. Если хотите, оставайтесь на орбите, мы постараемся принять вас месяца через три». «Погодите!» — взвыл Грегор. — Ну так же нельзя, у меня на исходе продукты. Главный привод сгорел, и я не могу больше терпеть этих животных. — Очень жаль. — Вы не имеете права прогнать меня, — хрипло сказал Грегор. — Это общественный пакгаус, вам придется... — Общественный? Ха, извините, сэр, этот пакгаус принадлежит концерну Тригейл. Рация умолкла. Несколько минут Грегор не сводил с нее глаз. — Тригейл. Вот почему они не придрались к нему на своем центральном пакгаузе. Гораздо остроумнее отказать ему в посадке на пакгаузе Вермойна. Самое обидное то, что они, вероятно, вправе так поступить. Он не может приземлиться на планете. Посадка звездолета без главного двигателя равносильна самоубийству, а в солнечной системе Вермойна нет другого космического пакгауза. Ну что ж, он доставил животных почти к самому пакгаузу. Мистер Вене без сомнения все поймет и оценит его доброе намерение. Он связался с Венсом, находящимся на Вермойне-2, и объяснил ему обстановку. «Не в пакгаузе?» — переспросил Вене. «Ну, всего лишь в 50 милях от пакгауза». «Нет, так не пойдет. Разумеется, я приму животных, они мои. Но есть пункты, предусматривающие неустойку в случае неполноценной доставки». «Но ведь вы их не примените, правда?» — взмолился Грегор. «Мои намерения...» «Они меня не интересуют», — прервал его Вене. «Меня интересует предел прибыли и все такое. Нам, колонистам, всякая кроха годится». И он дал отбой. Обливаясь потом, хотя в помещении было холодно, Грегор вызвал Арнольда и сообщил ему новости. «Но это же неэтично!» — объявил Арнольд в неистовстве. «Но зато законно». «Да я знаю, черт побери! Так, мне надо подумать!» «Придумай, наконец, что-нибудь толковое!» — сказал Грегор. Хорошо, я свяжусь с тобой позднее. После разговора Грегор несколько часов подряд кормил животных, вычесывал квилью шерсть из своих волос и жег мебель на палубе корабля. Когда зажужжала рация, он суеверно скрестил пальцы, прежде чем ответить. «Арнольд?» «Нет, это Вене». «Послушайте, мистер Вене», — сказал Грегор, — «если бы вы нам дали хоть маленькую отсрочку, мы могли бы покончить дело полюбовно, я уверен». «Вам все-таки удалось меня объегорить», — огрызнулся Вене. «К тому же на совершенно законном основании. Я навел справки. Хитро сработано, сэр. Весьма хитро. Я высылаю буксир за животными». «Но пункт о неустойке...» «Ну, понятное дело, что я не могу его применить». Грегор уставился на рацию. «Хитро сработано? Что же, черт возьми, придумал Арнольд?» Он радировал Арнольду в контору. «Говорит секретарь мистера Арнольда», — ответил ему юный девичий голосок. «Мистера Арнольда сегодня уже не будет». «Не будет? Секретарь?» «Так, мне нужен Арнольд из ААА Попс. Я попал к другому Арнольду, не правда ли?» «Нет, сэр, это контора мистера Арнольда из астронавтического агентства ААА ПОПС. Вы хотите сделать заказ? У нас первоклассный пакгаус в системе Вермойна на орбите вблизи Вермойна-2. Мы транспортируем животных с планет легкого, среднего и высокого тяготения. Мистер Грегор лично руководит работами. Я полагаю, что вы найдете наши цены умеренными». Так вот, до чего додумался Арнольд. Превратить корабль в пакгаус, по крайней мере, на бумаге. А ведь контракт действительно предоставил им право соорудить пакгаус по своему усмотрению. Умно. Но этот паршивец Арнольд не соображает, что от добра добра не ищут. Теперь он хочет заняться пакгаусным делом. «Что вы сказали, сэр?» «Я сказал, что это говорит пакгаус. Примите радиограмму для мистера Арнольда». «Слушаю, сэр». «Передайте мистеру Арнольду, чтобы он аннулировал все заказы. Его пакгаус возвращается домой, что есть духу».